Император Оэ-Ао, прищурившись, смотрел на обзорные демосферы фронтального вида, медузы которых едва заметно подрагивали от ежесекундных включений режима затемнения. Там, впереди, в 150 тысячах километров от замерзшего на позиции Дельфийского флота, полыхало Исполинское море черно-оранжевого огня, вспыхивающее бесчисленными солнцами ослепительных вспышек, и само пространство искривлялось от яростного бешенства неподдающихся подсчету сил бушующих энергий. Их мощь была столь велика, что даже на этом расстоянии щиты имперских кораблей испытывали серьезное давление. Как люди находятся в непосредственной близости от всего этого, было совершенно непонятно. Древний боевой флот Содружества, выстроенный в тройную цепь перпендикулярно ноль вратам и параллельно появляющимся из них кораблям противника, четвертый час беспрерывно наносил удары серебряными слезами по выходящим в систему Солнца флотам Инсектората и его союзников. Линкоры ударной группировки сменяли тяжелые крейсеры, уходящие во второй эшелон, и поочередно вели огонь, пока ушедшие крейсеры восстанавливали антивещество. Потом эшелоны менялись местами, и все повторялось снова и снова. За 12 веков технологии боевого флота, продвигаемые самим Серебряковым, ушли далеко вперед, и крохотным по меркам идущей войны флот людей поражал кровожадностью своих возможностей. Всего 6 тысяч кораблей, из которых 2 тысячи авианосцев, сейчас стоят в третьем эшелоне и бездействуют. Боевые энергии остальных пожирают сейчас противника с такой мощью, что метрика пространства опасно подрагивает. Вполне вероятно, что люди могут увеличить плотность выброса энергии еще сильнее, но не хотят этого делать, чтобы не сжечь в огненной гиене самих себя. Ваше Величество! Демосфера системы связи сформировала изображение Верховного Адмирала Иоао, недавно назначенного на должность начальника имперского генерального штаба. В последнее время высших офицеров, оставшихся в живых, можно было пересчитать по пальцам. Разрешите отвести флот еще на 50 тысяч километров. Защитные системы загружены на 50%. Если возникнет внезапная необходимость вступить в бой, флот пойдет на соприкосновение с противником с половиной щитов. «Отводите», — позволил император. «Боеготовность превыше всего. Хотя вряд ли нам придется атаковать. Наше присутствие здесь в настоящий момент не более чем формальность. Но не скрою, мне в высшей степени приятно созерцать эту картину». Что может быть более восхитительным в военное время, как не смерть ненавистных врагов, едва не уничтоживших родную расу? «У человеческого флота отсутствуют мобильные доки для перезарядки серебряных слез», — возразил Верховный Адмирал. «По крайней мере, мне так и не удалось их заметить. Работы каких-либо систем дистанционной передачи антивещества мы также не фиксируем». Возможно, вскоре древний флот людей исчерпает возможности ведения огня серебряными слезами, и тогда нам всем придется уничтожать выходящие из врат силы врага. Противник все еще не знает о засаде и непрерывно посылает в систему Солнца новые эскадры. Я задал этот вопрос командующему 13-му в тот момент, когда он посвящал меня в детали этой операции. Император продолжал разглядывать поток кораблей противника на большой скорости, выносящихся из нуль врат и тут же разлетающихся на атомы в ослепительном, все пожирающем огненном океане. «Интересно, как долго сами врата смогут выдерживать близость к столь мощным энергетическим возмущениям? Внешнее сходство боевых кораблей древних с теми, что уходили в исход 12 столетий назад, в действительности обманчиво», — продолжил Дельфийский император. Если для самих бойцов внутри созданной планетой Дея гравитационной аномалии прошло всего 6 лет, то аналитическая, эвристическая и экспериментально-лабораторная техника все это время работала под управлением Великого Серебрякова вне режима компрессии времени. И основная направленность этих исследований была подчинена военным целям. Их боевой флот регулярно получал и осваивал новую технику. И 13-й, и Серебряков предвидели неизбежность войны рано или поздно. «Эта информация поступила к ним из Центра Создателей», – предположил Верховный Адмирал. «Нет», – император отрицательно кивнул. «Центр не может заглядывать в будущее тех, кто еще не создал его». «Не спрашивайте меня, Адмирал, точного значения этой фразы. Это дословная цитата 13-го». «Тогда каким образом древние предугадали войну?» – нахмурился тот. «Предварительный аналитический расчет?» «Это можно назвать и так». На губах императора мелькнула легкая улыбка. «13-й сказал, что война приходит в тот момент, когда ты окончательно и бесповоротно уверовал в ее абсолютную невозможность. Так всегда было и будет еще очень и очень долго». «И все это время древние готовились к битвам?» «С уважением», – произнес генерал. «Именно», – подтвердил император. «Так что мы видим корабли лишь снаружи, похожие на свои прототипы тысячелетней давности. Внутри они абсолютно другие. В частности, человеческим линкорам и ударным крейсерам больше не требуется перезарядка серебряных слез. Синтез антивещества и установка его в боевое положение производится непосредственно на кораблях. Для этого требуется некоторое время». Порядка 15-20 минут для тяжелого крейсера и немногим более получаса для линкора. Это не мгновенно, но многократно быстрее, нежели регулярное снование от дока и обратно. Теперь человеческие машины не зависят от перезаряжающих заводов. Единственный расходный материал их флота – это энергоресурс. Они имеют возможность непрерывно наносить удары серебряными слезами по появляющимся в системе Солнца эскадрам противника не меньше недели, прежде чем будут вынуждены уйти на Дею для подзарядки. Мы рассчитываем, что армаду противника удастся перебить вдвое быстрее. Расчетное собрание произвело анализ? Да, Ваше Величество. Верховный Адмирал склонил голову. Полученный результат подтверждает предоставленные человеческим генштабом цифры. Если люди не понизят имеющуюся на текущий момент плотность выброса серебряных слез, выходящие из ноль врат корабли противника будут гибнуть прежде, чем у них появится возможность осмыслить полную степень угрозы и передать своему командованию сообщение о бессмысленности вторжения. Наш РБ-флот работает в режиме максимальной загрузки. Мы подавляем всякую активность врага в эфире. «Были попытки?» – уточнил император. «Есть данные радиоперехвата?» «Установление связи с системой ИМИ-ЭЭ в условиях РЭБ-блокады требует серьезного количества времени, а его у противника, попадающего под огонь древних, нет», — ответил адмирал. «Но мы зафиксировали не менее сотни попыток передачи информации прямым лучом. Однако выпускной контур ноль врат деактивирован, и прямой луч уходит в пустоту. Уловить его работу командование противника не сможет. Угол отклонения составляет более 120 градусов. Минимальная эффективность узконаправленного излучения на подобных расстояниях сохраняется при отклонении не более чем в 0,3 градуса. В таком случае отдайте приказу флота распределить эскадры по дежурным сменам», – распорядился император. «Ждать окончания этого расстрела придется еще долго, и нет необходимости держать все экипажи в состоянии напряжения. РЭБ флоту не снижать активности». Однако все случилось иначе. К исходу суток поток вражеских кораблей неожиданно прекратился, словно некто одним движением защелкнул на вратах исполинскую заслонку. Доклад адъютанта застал императора в своей каюте, и УЭАО в окружении генералитета уже плыл на командный мостик флагмана, когда офицер связи обратился к нему с докладом. «Ваше Величество! Командующий древним флотом Содружества запрашивает связь с Литерой». «Соединяйте», – велел император. «Задействуйте предоставленную людьми аппаратуру ЗАС-связи». «Адмирал», – он обернулся к ЮОАУ, – «объявляйте нашим силам полную боевую готовность». «Возникли осложнения», – без лишних предисловий заявил возникший на демосфере 13-й. Противник внезапно прекратил высадку. «Необходимо срочно контратаковать, пока его корабли еще собраны в походные порядки с той стороны врат. Выдвигайтесь к выпускному контуру О. Через 30 секунд он будет активирован. Пройдите во втором эшелоне после нас. Задача – полным заградительным огнем отрезать противнику пути отступления из зоны клинча. Если будет возможность напакостить сверх этого, действуй на свое усмотрение». Император взглядом отдал распоряжение адмиралам свиты, и их головы окутались защитными полями зашифрованного радиоканала. Генералитет немедленно приступил к исполнению. «Уже делается». ОЭАО посмотрел на командующего людей. «Что произошло? Кто-то из попавших в засаду врагов сумел преодолеть РБ-блокаду и оповестил начальство?» «Исключено», – нахмурился 13-й. «Мы тщательно следили за ходом боя. Никто не ушел ни в гиперпрыжок, ни за пределы зоны сплошного поражения. Никто не выходил на связь. И тем не менее противник каким-то образом узнал о засаде. Что-то пошло не так сразу после выхода из врат флагманского линкора эскадры Гридрини. Его сожгли очень быстро, и никаких радиопередач он осуществить не успел. Однако после его гибели высадка противника прекратилась. Объяснение этому пока не найдено. Хранитель Реулов считает, что на флагмане находилась частица незримого врага. С этим будем разбираться потом. Сейчас наносим контрудар через ноль врата. Наш разведчик находится в ЭМИ-ЭЭ. Она докладывает, что с той стороны у входного контура сосредоточены крупные силы противника, и отвести их на дистанцию эффективного лазерного удара враг быстро не сможет. Второй такой возможности не будет. Так что действуй, О, так быстро, как только сможешь. Мы начинаем работать. Конец связи». Человек отключился, и демосфера тактической обстановки показала, как древний флот людей пришел в движение. Ударные крейсера рванулись к ноль вратам, на ходу перестраиваясь в подобие тарана, к задней оконечности которого немедленно примкнули авианосцы. Линкоры только начали занимать места в арьергарде, а передовые корабли уже исчезали в зыбкой черноте вывернутого наизнанку пространства врат. Небольшому человеческому флоту потребовалось не более минуты на то, чтобы в полном составе совершить переход. Когда дельфийские эскадры начали прибывать в систему ЭМИ-ЭЭ, там вовсю кипело жестокое сражение. Категорически отвергнув возражение генералитета, император ОЭАО повелел своему флагману пройти через ноль врата в числе авангарда и тут же оказался посреди бескрайнего океана обломков. Команда флагмана торопливо меняла курс, пытаясь минимизировать количество столкновений, сообщения о которых вспыхивали на экранах каждые несколько секунд. Искореженные останки вражеских кораблей, подобно мощному астероидному поясу, густо залегали вокруг на несколько десятков тысяч километров, и около их окраин нестерпимо яркими вспышками исполинских разрывов бурлила отчаянная схватка. Император быстро оценил обстановку. Командующий 13-й сделал верный расчет. Его войска вышли из врат в непосредственной близости от скучившихся в походных порядках полчищ противника. Судя по всему, тяжелые крейсеры людей сходу нанесли удар серебряными слезами по скоплению противника, после чего немедленно вошли в клинч с ближайшими из уцелевших врагов и перемешались с ними. Это лишило инсов всяческой возможности вести прицельный огонь по людям. В зоне клинча все смешалось в один бурлящий залпами всевозможного оружия водоворот. В этот момент прошла высадка авианосцев, и полмиллиона перехватчиков в считанные минуты сожрали истребительное прикрытие противника. Потом прибыла ударная группировка, и густые потоки антивещества превратили все вокруг в уродливое кладбище. При этом боевые машины людей, пользуясь преимуществами сверхсветового форсажного ускорения, в последний миг успевали выходить из-под удара серебряных слез, чего нельзя сказать о кораблях врага. Противник потерял основную часть своего флота в первые же минуты сражения именно потому, что его войска находились в походных формациях, скученных в секторе ноль врат. И сейчас враги пытались следовать единственно верной в подобной ситуации тактике. Бросив часть сил в качестве заслона на растерзание людям, они отводили крупнотоннажный флот как можно дальше во все стороны Солнечной системы, чтобы обеспечить себе возможность прицельного ведения огня с дальней дистанции. Если это произойдет, человеческий флот растеряет свое преимущество. Их количества не хватит, чтобы одновременно находиться сразу везде. Зато с этим справились мы. Оэ-Ао окинул диспозицию врага пылающим жаждой мести взглядом. Пусть имперские корабли не столь мощны, как древний флот людей, зато дельфийскому командованию удалось собрать для этой операции флот в 800 тысяч вымпелов и втрое больше кораблей. Пока древние держат на себе основные силы врага, мы успеем везде. «Штурмовым эскадроном форсажное ускорение», — приказал император. «Цель — отступающие кластеры тяжелых линкоров противника. РЭБ флоту начать постановку помех. Линкорам обеспечить огневую поддержку штурмовых формаций. Генеральному штабу организовать немедленное вступление в бой прибывающих эскадр». Дельфийские корабли устремились в атаку. И ОЭАО скользнул глазами по демосфере тактической обстановки, выискивая человеческий флагман. Тяжелый ударный крейсер загадочного древнего с не менее древним и загадочным названием «Русский» неожиданно обнаружился на окраине Солнечной системы. Серый матовый шар стоял на месте и осуществлял стыковку с одним разведывательным кораблем. На противоположной стороне системы два кластера тяжелых линкоров инсектората уже начали наведение на человеческий флагман. «Связь с командиром людей!» Император торопливо оглядел свои боевые порядки, соображая, чем он может помочь человеку прямо сейчас. «Срочно!» «Слушаю тебя, О!» Немного старомодный экран человеческой системы ЗАС-связи, предоставленный императорскому генеральному штабу самим Серебряковым специально для проведения сверхсекретных переговоров командования, вспыхнул изображением 13-го. «Что случилось? Если ты о тех двух паучьих кластерах, что горят неуемным желанием нас поджарить, то у меня есть еще 22 секунды». «Вы находитесь без прикрытия на максимально опасной дистанции!» Молодой император с тревогой вглядывался в готовящиеся к залпу рыжие линкоры. «Требуется помощь?» «Нет необходимости». 13-й был невозмутим. «Мы разберемся сами, не волнуйся, О, все в порядке. Просто остановился подобрать супругу. Она у меня здесь, понимаешь ли, путешествовать изволит. Я выйду на связь позже, О, конец связи». 13-й отключился, оставив слегка изумленного императора руководить своими войсками и перевел взгляд на вбегающую в рубку Алису. «А побыстрее было никак нельзя», — грозно нахмурился он. 15 секунд до удара!» «Так много?» Алиса сделала огромные глаза и с разбегу повисла у него на шее, немедленно принимая вариацию принцессы. Сидящий на плече Чебурашка недовольно подвинулся. «Тогда мы успеем поцеловаться». Она показала коменданту язык. «Потерпишь пару секунд, чудовище ушастое?» 13-й поцеловал жену, после чего отцепил ее от себя и шлепком ладони по мягкому месту направил к пилотскому креслу. «Иди, занимайся чем-нибудь полезным, солнце мое!» – напутствовал он Алису. «Ай!» – она скорчила недовольно обиженную рожицу и поморщилась, потирая рукой понесшую урон часть тела. «Вот так всегда! Никакой справедливости!» Алиса ловко скользнула в пилотское кресло, ее волосы приняли небесный цвет. Она бросила быстрый взгляд на сфероид тактического анализатора и, не глядя безошибочно точно, опустила тонкие пальцы на элементы управления крейсером. 2 секунды до ускорения. Командующий одним прыжком оказался за боевым пультом, и русский сорвался с места в форсажном рывке. Крейсер с серой молнией прочертил угольную черноту космического пространства, и сосредоточенный лазерный удар вражеских кластеров пришелся в пустоту. Внимательно следящий за ее действиями Чебурашка оценил маневр и издал одобрительный писк. «Спасибо, Че!» – весело произнесла Алиса. «В отличие от некоторых, ты всегда замечаешь, как я стараюсь». «Потом пожалуйтесь друг другу на жизнь», – 13-й был невозмутим. «Где ты засекла штаб их группировки?» «На одной из орбитальных баз возле Гефтониевого рудника», — ответила она. «Там полно чужих станций, но местонахождение штаба не вызывает сомнений. Мне удалось взломать защитные коды одного из пучков их командных частот. На базе сидели сразу несколько владетелей, не менее 5, и командующим флотом Тхасмоа. Один из владетелей и командующий от Гридрини недавно покинули штаб и взошли на борт своих флагманов. Гридринианец прошел через ноль врата к Солнцу перед самым твоим появлением, А владитель сейчас где-то там. Она указала подбородком в ту часть тактического анализатора, сектора которого тревожно мерцали ядовито-розовым цветом, отмечая работу серебряных слез. Но остальные все еще должны быть на месте, если не драпают прямо в эту минуту. «Это хорошо», — ответил 13-й и подытожил. «Давай прямо туда и как можно скорее». «Ложусь на курс». Тонкие длинные пальцы Алисы порхнули над пультом управления. «Будем на месте через минуту, но там серьезная защита, нас одних может не хватить для уничтожения станции». «Это поправимо», — командующий вышел в эфир. «Жетон, я 13-й, прием». «Я жетон». На экране возник адмирал Лонг Вигу. «На связи». «Лон, сейчас получишь от меня местонахождение одной станции», — Алекс кивнул Алисе. «Отправь жетону координаты этой базы». Он вернулся к Вигу. «По данным разведки, там расположен хорошо охраняемый штаб противника. Я буду там через 45 секунд. Действуй согласно первоначальному плану». «Принял вас», — ответил молодой адмирал. «Координаты получены. Через 30 секунд начинаем работать. Точку касания подсветим при вашем приближении. Конец связи». «Что значит «подсветим точку касания»?» Алиса с подозрением покосилась на Алекса, не отрываясь от управления.